Обыкновенно мечтательные глаза Изабеллы блестели. Ее роскошная грудь высоко подымалась и опускалась после предостережения ясновидящей. И на ее лице, дышавшем здоровьем, появилась страшная черта, только тогда показывавшаяся у прекрасной королевы, когда она думала о наказаниях или произносила смертный приговор. «Если ты их не убьешь, они убьют тебя!» Эти слова зловеще звучали в ее ушах. С ними оставила королева опаснейшую комедиантку, когда-либо игравшую троном. Как мы увидим, она заодно с иезуитами вызвала все бедствия, обрушившиеся на испанский престол. Но, несмотря на это, она до сих пор все еще называется другом Изабеллы. Королева возвратилась в свой будуар. Маркиза де Бевиль заметила ее волнение и старалась избегать ее. Качая головой, наблюдала старая Марита за некогда столь скромным, милым королевским ребенком, так скоро превратившимся в страстную женщину, дозволявшую дурным советникам управлять и руководить собою. Старая Дуэнья видела, что сегодня, как и после всякого свидания с монахиней, Изабелла в сильном волнении, и добрая старуха заранее предвидела, что быть беде. Но, несмотря на это, она не смела противоречить ей, как в былые времена, когда королева приказала ей подать длинный черный капюшон. Она охотно предостерегла бы ее от слов подозрительной монахини. Изабелла не заметила ее озабоченного лица, подошла к письменному столу и нажала золотую пуговицу звонка, проведенного в комнату адъютантов. Через несколько минут на пороге показался адъютант де Лас Розас, уже известный нам с той ночи, когда Изабелла велела арестовать Энрику. «Президента министра графа Сан-Луис», — приказала Изабелла. Старая Марита принесла длинный черный плащ и, не говоря ни слова, положила его на стул. «Ваше Величество», — прошептала она, наконец, полузаботливым, полубоязливым голосом. «Что тебе надо, Марита?» — поспешно спросила королева. «Вы так сердито спрашиваете меня, что слова замирают у меня на губах», — заметила старая Дуэнья. «Ваше Величество!» «Так говори же, Марита!» «Но, кажется, я заранее знаю то, что ты хочешь сказать мне. Ваше Величество желает выехать в эту ночь. Непременно. Вели немедленно закладывать экипаж, но без егерей и адъютантов». Вслед за тем золотые часы пробили 12. Дуэнья медленно направилась к двери. «Поторопись, Марита. Твоя королева должна в эту ночь ехать, не то ей грозит опасность». В это время адъютант доложил о приходе графа Сан-Луиса, бывшего публициста Сарториуса. Министр Сан-Луис появился в дверях. Это был высокий худощавый мужчина с окладистой черной бородой, но зато волосы на его голове были до того редки, что, несмотря на все его искусство, еле-еле покрывали лысину. «Господин министр, мы просим вас сопровождать нас в страшный и опасный путь. Мы сообщим вам на месте, в чем дело. Потрудитесь предварительно поручить генерал-капитану. О, вы пожимаете плечами и хотите сказать, что капитан не подведомствен министерством. К сожалению, ваше величество. Мы это изменим. Только в эту ночь оно еще не может быть совершено. А потому мы приготовили ему письменный приказ. Сейчас же под предводительством испытанного капитана де Лас Розаса, которого по благополучном окончании странной экспедиции мы произведем в генералы, отправить 500 уланов и столько же алибарщиков на разные улицы, ведущие к площади Конституции. Вы удивлены, граф? Это естественно. Но прошу вас немедленно исполнить мое приказание и потом вернуться сюда для ночной поездки. Через час войска должны занять площадь и ожидать моего приказания.